Здравствуйте. Это БКИ Контроль. Уведомляем, что в вашей кредитной истории произошли критические изменения. Получить дополнительную информацию вы можете на сайте БКИ Контроль. БКИ Контроль. Да, вы кто? Простите, не расслышал. Вива деньги. Вива деньги. Вива деньги. ООО МФК ЦФП. Меня зовут Илья Сергеевич. Ведется запись нашего с вами диалога. Александр Сергеевич, да. В чем дело? 14-й день в просрочке находитесь. А что такое, Илюха? Случилось что? В просрочке вы находитесь, Александр Сергеевич. Ага. Что у вас произошло? А что, какая разница? Что я тебе скажу? Руку сломал, что ты отношения? Отношения изменится, что ли? Доходил. На «ты» я с вами не укорректирую. Ну, называй на «ты», что ты? Меня не оскорбляет это. А тебя оскорбляет, что ли, чувствительный? На «вы» разговор ведите и перестаньте. А ты вежливо попроси, ведите, пожалуйста, на «вы». Пожалуйста. И тогда будем говорить на «вы». Александр Сергеевич, в чем дело? Так что, какая разница-то? Так 14-й день нарушаете обязательства. Большая разница, Александр Сергеевич. Большая разница. Ну, как-то так. Что как-то так? Ну, вот ситуация вот как-то так. Вам до 31 числа, до завтрашнего дня, крайний срок оплаты необходим. Нет. Ты что, что ультиматум мне выкатил? Выкатил ультиматум это такой. Это не ультиматум, это требование компании. Требование, да? Ищите деньги и оплату необходимо. Обязательно. Что? Обязать вас оплатить всю сумму. Ну, обязанность, попробуй. Должности установлены. Срок единого платежа. Mm-hmm. И что? Только не забудь официальной бумагой меня уведомить о вашем требовании. Потому что голос по телефону это... Лично вручим. Давайте. Только пускай у них доверенность будет на общение со мной, да? И документ, удостоверяющий личность. По адресу регистрации. Че? По адресу регистрации будет. Так давайте, давно пора, чего? От вас не посуд. Ты что думаешь, я сейчас испугаюсь, что ли, Илюшка? На «ты» еще раз. Да что ты, ладно, ранимый, что ли? Где? Да твое какое дело? Сейчас тебе рассказывать все буду. Данные, да, ты можешь попытаться уточнить данные. Попытаться. Я не обязан отвечать на твои вопросы, понял? Сутки вам, чтобы оплату произвести. Да нахуй иди, дурак. 1940 рублей. Ага, конечно. Ищите деньги, так вы разговаривать будете со своим окружением. Да. До свидания. С мамой, с папой, да, с родственниками, с друзьями. С кем хотите. Да. Своим окружением. Скрипт коллекторский, долбоёб. До свидания. Да. Иди. Алло. Алле. Здравствуйте. Ирина Александр Сергеевич. Ага, а вы кто? А мы компания «Эверест». Говорит с вами инспектор Литвякова Лолита Романовна. Ведется запись разговора. Здрасте. Долг у вас есть перед компаниями кредит в размере 71 600 рублей. Требование вашего кредитора – произвести оплату до 1 апреля включительно. В какой из этих дней оплата поступит? Ни в какой. По какой причине отказываетесь долг оплачивать? Долга нет. Что нет? Долга нет. А где он? Я не знаю, где он. Его нет. Вы его уже оплатить успели, что его нет? Его просто нет. Это вы так считаете? Но вы что, «Матрицу» не видели? Нет. Зря. Некогда, работаю. В отличие от вас, фильмы смотреть. А вы работаете, Александр Сергеевич? Нет, я фильмы смотрю. Фильмы смотрите. Каким образом собираетесь задолженность оплачивать? Через «Матрицу». Угу. Вы к конструктивному диалогу не готовы. Готовьтесь, мы вам перезвоним завтра. А пока передаю кредитору осознанное уклонение от оплаты. Неосознанно, я случайно. И в ближайшее время будет передача дела в суд. Подумайте, вау, очень мало времени осталось. Серьезно, что ли? Конечно. А что вы делали полгода? До свидания. Дура, блядь. Алло. Здравствуйте, агентство «Росдолг». Агентство «Росдолг» требует полной оплаты вашей просроченной задолженности. Передовал Омский распределительный типовой сети. Телефон 8-381-294-5017. В случае отказа от добровольной оплаты... Здравствуйте. Здрасте. Агентство «Росдолг», меня зовут Старикин Михаил Валерьевич, разговор записывается. Представляем интерес компании. Омск РТС, звонили вам касательно долга за теплоснабжение. Сейчас скажу, по какому адресу, минуту. Да я знаю, по какому адресу. По адресу. Ага, и чё? И то, что вы задолжали 73 878 рублей, Олег Петрович. А, ещё один умник. С чего ты взял, что я Олег Петрович? Потому что вы представились. Я не представлялся. Представились, у нас все разговоры записываются. Ну, да, ты переслушай, и ты услышишь, что эту догадку сделала одна из ваших умных сотрудниц. А я не стал ее опровергать. Ну, подтвердили. Короче, ладно, какая нахрен разница? Давай, Олег Петрович. Да никакой. Ну, абсолютно, да. Как тебя звать? Никакой. Я ж представился, вы слушали? Слушал, подходил просто. Ну? Что, у тебя язык отвалится снова сказать? А вы культурно можете общаться? Или а грубить что? Будете? А что? Чем я тебя оскорбил? Ну, тем, что, хамское тем, поведение неприемлемо. Тем, что, а ты называю, что ли? Это что, оскорбление? Я говорю, хамское поведение неприемлемо с незнакомыми людьми. Ну иди поплачь тогда, и попустай кутикулы. Вы так можете с родственниками пообщаться. Я с родственниками, с друзьями, я знаю. С мамой на ты. Со мной да. Не надо. Да. Угу. Ну вот и удачи вам, до свидания. Все, иди нахуй, лох. Здравствуйте, агентство Росдолг. Ваша просроченная задолженность. Передао Омский распределительный тепловые сети. Телефон 8-381-294-5017. Передано для взыскания в агентство Росдолг. Телефон 8-800-505-87-95. Вам необходимо полностью оплатить долг в течение 3 дней. Для получения возможной рассрочки или отсрочки платежа нажмите 1 для соединения с группой. Здравствуйте. Здравствуйте. Андропова Инара Алексеевна, агентство Росдолг. Разговор нас записывается. Разговаривали с вами уже. Да, Омск РТС. Касаемо теплоснабжения. Звоним. Вносили выплату или по-прежнему ничего не оплачивали? По-прежнему ничего не оплачивали. А почему? Не хочу. То есть, как таковых вразумительных ответов нету, да, по причине? Ну, я их предоставлю после того, как мне дойдут документы о том, что вы имеете право со мной разговаривать. По 1005 статье. В соответствии с 230 федеральным законом, статья 9, пункт 1. Не в курсе? Никто вам не обязан их. Да, ну идите нахуй тогда. Все. Вы до того слабы, что вы это единственное, что можете. Все, ты свободна. Да? Ты свободна. Гоу. Я всегда свобода, в отличие от вас. Да. Именно, именно поэтому ты мне звонишь в карантин, да? Истеричка. Так а вы не знаете, что такое удаленная работа? А, ты дома сидишь? Ты из дома сидишь и по работе хуешь. И ты говоришь, ты свободный человек. Свободный человек. Который тебя хуесосит. Даже в карантин. Шалашовка ебаная. Слушайте, ты, но это же вы не меня показываете. А себя показываю, да. Такой, я показываю свое воспитание, да. Таких, как вы, да ты хуя. А таких, как ты, немного, я надеюсь, человек станет 50, еще меньше, блядь. Минимально 50 человек, типа, таких, как вы. Поэтому ничего. Ничем не удивил, да. Ну и ничего. Да нахуй ты мне нужна, конечно, удивлять тебя. Ты по факту-то конечно ничего сказать мне не можешь. Ты незаконное говно. Я по факту сказать ничего да не могу. Да это вы, кроме неконструктивного общения, сказать. А что в твоем понимании конструктивное можете общение? Скажи ко мне. Ну это как минимум без нецензурной брани. Да я могу спокойно. А у вас, хочешь, кроме этого давай, ничего нет. Да, давай поговорим. Ничего давай нет поговорим. Хочешь? Единственное, что вы можете. Конструктивно хочешь поговорить? Самоутверждать. Хочешь конструктивно уже поговорить? Нет. Конструктивно конечно хочешь? Же нет. Нет. Конечно потому же что нет, ты жаба шерстяная, блядь. Что? Тупая а дура, блядь. Добровольный. Да нахуй иди. Где твои коллекторы? Где твои коллекторы? А? Где? Как я являюсь коллектором. Обещали послать здесь ко мне на дом да коллекторов. Где ваши ну, боевые пидорасы? Сейчас же карантин. Вопрос времени, нихуя себе. Понимаете? Да. Поэтому я-то понимаю, блядь. Вы, знаете, таких, как вы, нихуя много себе. Безденежных, самоутверждающихся что за счет женщин. Это я ж тебе, а я тебе что ли позвонил? Я конечно тебе позвонил. А что, нет, что ли? Да нахуй не ты мне посралась. За счет да нахуй меня бы я тебе не звонил, блядь. Чувствуете ты мне звонишь, а я тебе самоутверждаюсь, да? Ты сама-то, блядь, понимаешь, ты несешь ебанутая, блядь. Да? Я-то уверен в том, что я знаю нормативно-правовую базу, на основании которой ты должна со мной общаться. Да, блядь. Прикинь. смешно. А ты, блядь, тупоголовая хуета. Правовую базу. Бля. Что это такое? Рот сломался. Это реально самое смешное, что я сегодня слышала. Да ты чё? А что да, еще тебе говорили интересно? Базу да, да. Некто безденежный, без финансовых средств знает. Да я просто хуй клал на вашу